Издательство «Эксмо». Хелен Дарлинг. «Там, где не растет земляника». Книга первая. С древних времен считалось, что Сибирь — родина колдунов, ведьм, знахарей и целителей. Но поверья никогда не возникают на пустом месте. А значит, в Сибири действительно живет магия. В каждом городе, поселке, деревни Сибири есть свои приверженцы черной и белой магии. Но не все о них знают, не все верят в их существование, а те, кто знает и верит, стараются не говорить об этом. Вступление. Этот маленький сибирский городок ничем не выделялся. Тут, как и в любом другом городе, сложились свои правила и традиции, появились свои известные люди. А в одной из школ училась обычная на первый взгляд девушка. О ней и будет наша история. Глава первая. Волшебная. «Сонечка, ты уже готова? Андрей греет машину». «Мамин голос», — думала Соня, — «невозможно спутать ни с каким другим. Он такой нежный, мягкий, спокойный. Одним словом, домашний. Но слышать одну и ту же фразу каждое утро — тут нужны очень крепкие нервы». «Да, мам, сейчас спущусь!» — бодро крикнула Соня, а затем, посмеиваясь, потянулась на кровати и спрыгнула на пол. Для своих 17 лет Соня выглядела взрослой и вечно уставшей. Каштановые волосы обрамляли ее светлое лицо, на котором особенно выделялись карие глаза, а все линии были мягкие, еле заметные. Когда Соня при полном параде, ведь сегодня последний звонок, спустилась со второго этажа, где была ее спальня на первой, прошло около 15 минут. «Ох, не знаю, как ты будешь в институте учиться», — вздыхала Елизавета, мама Сони, такая же высокая, стройная и темноволосая. «Эти твои постоянные опоздания на руку тебе не сыграют, ведь это уже не школа». «Мам, мы это уже обсуждали», — нервно отозвалась Соня, быстро прожевывая хлеб с вареньем. «Я буду поступать на следующий год. Общежитие в 2 минутах от института, проблем не будет». «Нет. Поступаешь ты в этом году. Но никаких «но». Разговор окончен, я жду тебя в машине». Как же раздражало такое поведение матери. Соню неприятно передернуло. Так и хотелось закричать во весь голос. Но она, разумеется, проглотила это чувство вместе с бутербродом. Мать вышла, захлопнув за собой входную дверь. Соня поморщилась и закрыла глаза. Она категорически не хотела поступать в институт в этом году. Она очень хотела отдохнуть год и понять, куда она вообще хочет пойти. Ведь из-за бесконечных олимпиад и экзаменов на это совсем не было времени. Усевшись на переднее сиденье рядом с мамой, у Андрея, старшего брата Сони, была газель, девушка подумала, что парнем быть намного легче. Вот Андрей. После школы пошел в армию, вернулся. Работал у матери в редакции, затем получил категорию «Д» и стал ездить на маршрутке. Голова ни о чем не болит. Никакой учебы. Он даже ни разу о ней не подумал. И мама всем довольна. А я как изгой. Лишь бы от меня избавиться. Но у Сони были еще 2 младшие сестры-близняшки. Даша и Катя, которые окончат школу только в следующем году, но уже сейчас знали, куда поступят, на какую специальность, и просто грезили этим дурацким, как думала Соня, временем. Она посмотрела на свой дом. Он был очень красив. Его оставил семье Кирилл, бывший муж Елизаветы и отец Андрея, когда уходил к другой женщине. С тех пор прошло много лет. Родственники уже почти не общались. Отец самой Сони, как рассказывала ей мать, погиб, когда женщина была беременна двойняшками. Он был моряк, капитан. Но Соня вспомнила не об этом, а о том, что ей, оказывается, хочется уехать из этого дома и жить своей жизнью. Может, тогда бы все встало на свои места? — блаженно думала Соня, пока они ехали в школу. «Петрова! Ты так долго! Там Светлана Тимофеевна орёт, как прокаженная, то и дело упоминая твое имя!» Соню встретила на крыльце ее лучшая подруга, Кристина Северная. Тоже высокая, но блондинка, с резкими чертами лица и красивыми голубыми глазами. «Привет, красавица!» — засмеялась Соня и, поймав Кристю за руку, побежала вслед за ней в школу. «Мам, идите в спортзал!» — крикнула она через плечо, уже поднимаясь по лестнице. «Господи, Софи!» — взмолилась Кристя, давая понять, что она нервничает. «У меня коленки трясутся, и я вот-вот разрыдаюсь». «Успокойся ты! Кто тебе нужен в этой дурацкой школе?» — Соня изобразила приступ тошноты. «Неужели Светлана Тимофеевна?» Девушки засмеялись и вошли в кабинет, где уже собрались все, кроме классного руководителя. «Привет!» — разнеслось по кабинету несколько голосов, обращенных к Соне. Кто-то просто помахал. «Я посадила нас за третью парту, второй ряд. Сейчас схожу за Тимофеевной». Кристя скрылась из класса, а Соня уселась за парту и достала все тексты — песен, стихов и слов, которые ей предстояло озвучить на последнем звонке. «Алло», — вяло проговорила Соня в трубку, забыв нажать «ответить». «Блин, алло». «Ты чего такая злая?» — послышался в трубке нервный и одновременно озабоченный голос Кристи. «Привет», — засмеялась Соня. «Да это я с телефоном ругалась». Она потянулась и посмотрела на будильник. 7:30 утра. «Ты спятила!» — заворчала Соня, переворачиваясь на другой бок и с головой укрываясь одеялом. «Да ты только послушай! Русский перенесли на завтра! Я уже Тимофеевне позвонила. Она обзванивает весь класс». «Что? Завтра экзамен по русскому?» Соня откинула одеяло и уставилась в потолок. «Мой день рождения». Она застонала. «Ну, экзамен ведь утром, а отмечать будем вечером. Все путем», — попыталась приободрить подругу Кристина. «Да, так что я сейчас к тебе приду, будем решать тесты. Нам еще штук 10 надо. И правила друг другу рассказать». Теперь Кристи была скорее взволнованной, чем нервной. «Все, вставай, я иду». «Вот блин!» — выругалась Соня, отключая телефон. Она быстро умылась и, надев халат, спустилась по старомодной деревянной лестнице на первый этаж. Кристина жила на соседней улице, в нескольких домах от Сони, поэтому пришла буквально через 10 минут после звонка. «Доброе утро!» — вежливо поздоровалась Кристина с Елизаветой, которая уже готовила завтрак. «Как вам наш последний звонок?» «Привет, как-как?» «Уревелась вся, вот как. А что это вы в такую рань не спите? Соню обычно до 11:30 не разбудишь». Елизавета ухмыльнулась. «Завтра поставили экзамен по-русскому», — с негодованием сказала Кристи и направилась к лестнице. «Неужели вы сегодня делом займетесь?» — с наигранным удивлением спросила Елизавета. На самом деле, видимо, весьма довольная тем, что ее дочь так рано встала и не просидит весь день в интернете. Соня вбежала вслед за Кристией на второй этаж и вошла в свою комнату-кабинет, через которую вела еще одна дверь в спальню. Кристина уже сидела за длинным рабочим столом, занимавшим всю стену под окном, и считала тесты. «Зачем их считаешь?» — удивилась Соня и, поджав одну ногу, села на стул рядом с Кристиной. «Я не считаю, а ищу те, которые мы еще не прорешали. Это тебе». Кристи вытянула из стопки поменьше тест и протянула его Соне. Затем вытащила еще один для себя и остальные убрала. «Вперед и с песней». Соня засмеялась и принялась решать тест номер 15. Задания А показались ей совсем простыми. Она быстро с ними разобралась и принялась за Б, где задержалась на полчаса. А вот над В пришлось поломать голову, и когда девушка покончила с тестом, то обнаружила, что ее подруга уже давно все сделала и сейчас рисует какое-то платье. «Как ты так быстро?» — обиделась Соня. «Я торопилась как могла, чтобы вперед тебя закончить». «Поспешишь, людей насмешишь», — улыбнулась Кристина. «А вообще просто здесь Б очень легкая оказалась, вот и все». А какое ты себе платье хочешь на выпускной?» «Не знаю». Соня поняла, что действительно не знает, хотя до выпускного осталось меньше месяца. «Короткое, и такого цвета, чтобы ни у кого не было. Так что я подожду, пока все купят себе по платью, затем узнаю, каких цветов, и потом куплю себе». «Ну ты молодец, конечно», — многозначительно покачала головой Кристи в знак согласия. «А вот я знаю, какое куплю. Мы с родителями 5 июня за ним поедем. Я видела в одном магазине такое розовое-розовое, в рюшах, пышное, красивое такое», — нараспев произнесла Кристи и, подскочив со стула, завальсировала. «Мне кажется, неуместно будут смотреться все эти платья пышные», — забормотала Соня. «В школьном спортзале, за столами, то есть партами. Будут цепляться за эти ужасные деревянные стулья. Ой, мам, дорогая, как ты с ним намучаешься?» «Хочу!» — только и сказала Кристина, не переставая вальсировать с невидимым кавалером. «Блондинка», — скорее сама себе сказала Соня. «Что с нее возьмешь?» «Кристь, пойдем до магазинов, дойдем, а?» Соня уже поплелась переодеваться, зная, что Кристина согласится. «Хорошо, только потом опять будем решать тесты». И пока Соня переодевалась в спальне, Кристи выписывала невообразимые па со своим невидимкой. «Что хочешь купить?» — спросила вдруг Кристи, когда они уже подходили к книжному магазину. «Да я тут одну... ну, это... книгу видела», — замямлила Соня, уходя от ответа. «Не думаю, что тебе понравится». «Ага», — с пониманием растянула подруга. «Магия». И Кристина, воображаемой волшебной палочкой, нарисовала в воздухе сложный узор, бормоча при этом ругательство. «Отстань», — засмеялась Соня, когда на Кристи уставились несколько молодых людей. «Книжек начиталась, да?» «Ты тоже читала много разных книжек», — безразлично пожала плечами Соня. «Ох, подруга, кажется, ты немного того». Кристина попыталась дотянуться до виска Сони, чтобы покрутить там пальцем. «Хоть до выпускного дотерпи, а то с кем я там буду?» Кристи схватилась за живот, трясясь от беззвучного смеха. «Вот превращу тебя в жабу, будешь знать», — тоже засмеялась Соня. «Я же тебя задушу!» Из горла Кристины вырвался настолько дикий смех, что она сошла бы за неуравновешенную. «Так, успокойся, а то, походу, это мне придется одной идти на выпускной». «Ой!» — не могла успокоиться Кристина. Однако схватила Соню за руку и затащила в книжный магазин. В этом магазине, как всегда, было темно и пахло благовониями. Подруги несколько секунд потолклись на пороге, пока их глаза привыкали к темноте, и прошли в обширный зал с низким потолком. Соня знала, на какой полке лежала та заветная книга, поэтому сразу направилась туда. «Ого!» — округлила глаза Кристина, глядя на большую книгу в черном кожаном переплете. «Мне от одного ее вида плохо», — она тихонько застонала. Соня только ухмыльнулась. «Вам что-нибудь показать?» — предложила учтивая продавщица и глянула на ту самую заветную книгу. «Да, мне эту книгу, пожалуйста, можно?» — произнесла Соня спокойно, но сама не могла дождаться, когда книга окажется у нее в руках. «Конечно». Продавщица положила на прилавок перед подругами толстенную книгу. «1375 рублей». «Угу», — промямлила Соня и полезла в сумку за кошельком, пока Кристи листала твердые страницы с мелким шрифтом и странными картинками. «Так, я даже без сдачи дам», — прошептала девушка себе под нос и выложила на витрину нужную сумму. «Не знаю даже, зачем она тебе пожала плечами, Кристина, когда они вышли из магазина?» «Да ты только посмотри на нее! Она прекрасна!» — Соня погладила книгу и зажала ее под мышкой. У девушки в комнате была мини-библиотека с ее самыми любимыми книгами. Их там было уже 2-3. Ровно половину полок занимали книги. Рядом с книжным находилось еще несколько магазинов. Кожгалантерея, посуда, хостовары, сотовый и сладкий. Подруги сразу направились в сладкий, где продавались конфеты, свежие пирожные, мороженое. Здесь же за столиками можно было все это съесть. Соня и Кристина взяли по эклеру с белковым кремом, по стакану взбитых сливок с клубникой и по молочному коктейлю. «У меня точно что-нибудь слипнется», — улыбнулась Кристина, уплетая за обе щеки пирожное и сливки одновременно. «Вот я посмеюсь над тобой», — обрадовалась Соня и отложила кусочек пирожного. «Всё, я наелась. Давай быстрее. Сейчас еще за чехольчиком зайдем и домой, а то уже скоро час дня». «Угу», — промычала Кристи сквозь набитый рот. Крем так и лез из него. «Ну ты блонд», — с наигранным отчаянием произнесла Соня и направилась к выходу. Когда Соня обернулась, то поняла, что у Кристины, видимо, опять начался буйный истерический припадок, так как она тряслась всем телом. А когда Кристина повернулась к подруге, то у Сони от смеха выступили слезы и тоже вырвался неприличный смешок. У Кристи большая часть вокруг рта была в креме и сливках, которые она отчаянно пыталась затолкать в рот. При этом из ее глаз тоже текли слезы от смеха. Соня быстро обернулась на тихий мужской смех и за дальним столиком увидела всю ту же компанию пятерых молодых парней, которые, как могли, пытались сдержать хохот. У двоих лица были уже бордового цвета со странными белыми пятнами. Парни без смущения во все глаза таращились на Кристину и боролись с приступами смеха. «Очень смешно, обхохочешься», — Соня развела руки, и смех все же вырвался из нее вместе со слезами. В ответ все пятеро парней покатились со смеху, даже не пытаясь больше скрыть своих эмоций. «Пять бакланов!» — рявкнула на них Соня, и, схватив одной рукой книгу, а другой — подругу за руку, вылетела из магазина на улицу. Кристина еще не могла прийти в себя и вся тряслась от смеха, размахивая кремовой рукой. Соня быстро выудила из сумки влажные салфетки и по одной отдавала их Кристине, так как грязные одна за другой отлетали в урну. «Ну что, идти хоть можешь?» — с надеждой спросила Соня, вытирая последние слезы. «Ага», — выдохнула Кристина и медленно поплелась рядом с подругой. До самого вечера они решали и перерешивали тесты, потом Кристи ушла домой, а Соня взялась за свою новую книгу. Сначала она, так же, как и Кристина в магазине, бездумно перелистывала страницы, но затем открыла оглавление и принялась искать интересную главу. «Посвящение, вызов духов, домовой, как стать ведьмой, жизнь в лесу, привороты, как добиться популярности». Соня задумалась. «Как добиться популярности?» Страница 38. Девушка быстро пролистала книгу до нужной страницы и принялась читать. Затем она прочла целую главу о талисманах и немного о драгоценных камнях. Но время взяло свое, и Соня уснула. Проснулась девушка, когда еще не было 7 утра, все так же в обнимку с книгой. Она опять пролистала страницы, которые читала вечером, и остановилась на одном заговоре. Его нужно было прочитать рано утром на заре. Соня посмотрела в окно. Как раз солнце только встает, самое время. Она 3 раза прочла заговор и пошла умываться с волнением в сердце. «Странно, что сегодня я так рано проснулась», — размышляла Соня, пока чистила зубы. «Зато успею привести себя в порядок перед экзаменом. Тем более, что сегодня у меня день рождения. Надо быть при полном параде». И еще раз прокручивая в голове предстоящий день, Соня надела шикарную белую рубашку, черную короткую юбку, корсет и красные аксессуары. Одевшись, девушка принялась за макияж. Красилась Соня всегда долго, поэтому, когда закончила, на часах было уже 8. «По-любому, мама уже приготовила завтрак», — подумала Соня и побежала вниз. Когда она влетела на кухню, Елизавета действительно была там. Увидев дочь, женщина немного удивилась. «Завтракать будешь?» — спокойно, как и всегда, произнесла Елизавета. «А что там?» — Соня попыталась по запаху определить, что именно готовит мама, потому как увидеть из-за спины Елизаветы ничего не удалось. «Сырники со сметаной, в холодильнике сок вишневый, как раз тебе осталось». Соня достала сок и сметану, пока Елизавета накрывала на стол и ставила приборы. «Садись, я сейчас». Елизавета поставила на стол кофе, предназначавшийся ей, и ушла из кухни. «Забыла про мой день рождения», — с обидой подумала Соня и принялась бездумно тыкать вилкой в пухлый сырник. «С днем рождения!» — раздалось из-за спины Сони. Именинница быстро обернулась и замерла с довольной улыбкой. «Поздравляю, дорогая!» — Елизавета чмокнула дочь в макушку и сунула подарочную коробку среднего размера в руки Сони. «С твоими подарками стало гораздо сложнее с тех пор, как я поняла, что ты уже не ребенок, точнее, не маленький ребенок. «Спасибо». Соня была рада хоть чему, хоть пустяку, главное, чтобы это был сюрприз. Девушка медленно подняла крышку коробки, зажмурив глаза, а затем резко открыла их и замерла в ожидании. В коробке было пусто. И тут вдруг вспышка света и странный звук. Соня быстро подняла глаза на маму и увидела у нее в руках фотоаппарат. Да не просто мыльницу, а полароид. «С днем рождения! Кадр просто супер!» Елизавета с восторгом смотрела то на фотоаппарат, то на дочь. «Это тебе». «Вау! Здорово! Откуда ты узнала, что я хочу именно такой фотик? Мама, ты гений!» Соня подскочила со стула и обняла Елизавету так крепко, как только смогла, пытаясь передать все свои эмоции. «Обалдеть!» «Так, сначала завтрак, а потом уже делай с ним что хочешь», — якобы грозно сказала Елизавета и с чувством выполненного долга принялась за свой кофе. Соня маму послушалась. Она быстро покончила с завтраком, чтобы скорее заняться фотоаппаратом. Но долго изучать его не получилось. Через 20 минут с поздравлениями пришла Кристина, тоже в форме. «Поздравляю!» — завопила она и кинулась обнимать подругу. «Это тебе!» И Кристи вручила Соне подарочный пакет, увешанный бантиками. Девушка заглянула внутрь и увидела декоративную вазу, в обнимку с которой стояла красивая железная статуэтка африканки в тряпочной одежде и с кудрявыми нитками вместо волос. Ваза выглядела очень красиво, тем более, что Соня собирала разные вещи с африканскими мотивами. «Спасибо, Блонди!» — радостно сказала она и чмокнула подругу в щеку. «Смотри, что мне мама задарила». Соня показала Кристине новый фотоаппарат и карточку, которая получилась у Елизаветы, а потом даже несколько раз сфотографировала подругу, пока та смеялась и уворачивалась от камеры. «Пойдем на экзамен. Он уже через полтора часа начнется», — смеялась Кристи, уворачиваясь от очередного снимка. «Ладно, пошли», — согласилась Соня и положила фотоаппарат в сумку. «Сегодня прохладно», — сказала Кристина, когда они вышли за ограду. «Лишь бы дождя не было». «Типун тебе на язык», — занервничала Соня. Из-за непогоды подруги решили ехать в школу номер 3 на маршрутке. Эта школа была на краю города. Сами же они учились в лицее, который раньше был школой номер 6, а жили в районе вокзала на соседних улицах, постепенно зарастающих коттеджами. В школу девушки заявились достаточно рано. Учеников было всего несколько человек. «А почему так пусто? Ведь уже половина 10-го», — Соня прикусила губу. «Экзамен через полчаса». «Блин, Софи!» — простонала Кристина. «Экзамен в 11. Блин, Блонд!» — рявкнула Соня, абсолютно не чувствуя обиды. «О, боже!» — Кристи смотрела в окно и, округлив глаза, закрыла рот рукой. «Смотри, кто приехал!» «Кто?» — Соня не сразу увидела машину за оградой школы. «На отцовском джипе!» — Кристина с восхищением смотрела на черный джип. «Шик!» «Хм, это Артур, что ли? Державин?» В голосе Сони послышалось удивление, на которое Кристина тут же обратила внимание. «Да ты что, не знала, что он на машине ездит?» Кристина с обожанием глядела, как из черного джипа вылезает высокий парень в бежевом костюме и шагает к школе. «Без прав». Это был не вопрос и не осуждение. Соня и сама не знала, для чего это сказала. «Конечно», — пролепетала Кристина с обожанием и вздохнула. «И почему мы расстались?» «Типа вы встречались», — засмеялась Соня. «По-моему, он вообще ни с кем не встречался по-нормальному. Неделю мозги попудрит, и все. «И чего ему надо?» «Тссс», — зашипела Кристина, потому что Артур появился в том же холле, где стояли подруги. «Привет», — улыбнулась Кристина и помахала рукой, а Соня только кивнула. «Почему один?» «Привет. Похоже, его сложно удивить чем-либо. А с кем я должен быть?» «Ну, ты ведь с Настей встречался вроде?» Она рассказывала. Промямлила Кристина, а в ее глазах загорелась надежда. Уже нет. Он с ног до головы смотрел в Соню. «Хороша, Маша, жаль, не наша». «У меня день рождения», — вообще-то ухмыльнулась Соня, не желая заигрывать. «О, поздравляю». Парень полез в сумку, которую Соня не сразу заметила. Она была перекинута через плечо и полностью сливалась с костюмом. Соня внимательно посмотрела на лицо Артура. Раньше она толком его не разглядывала и только теперь заметила шрам на пол лба и прыщики под бакенбардами. Девушка так увлеклась, что не заметила, как он резко поднял голову и встретил ее задумчивый взгляд своими серыми глазами. «С днем рождения!» — еще раз сказал Артур и самодовольно вручил ей шоколадку. «О, спасибо!» — Соня от изумления потеряла дар речи. «Надо же, какой галантный! Радуга моя любимая!» Теперь уже она самодовольно улыбнулась своим мыслям. «Я тебя давно не видел», — продолжил Артур, не отводя от Сони глаз. «Ты изменилась. Выглядишь просто шикарно». «Спасибо». Соня поняла, что краснеет. Ей уже давно никто не делал комплименты. «Ты вгоняешь меня в краску». «Ой, там Ольчик, я сейчас», — и Кристина выбежала из школы. «Давай присядем». Артур вежливо указал на скамейку, стоявшую у одной из стен. Соня лишь пожала плечами и направилась к скамейке. Артур немного замешкался, и девушка села первой. Молодой человек тут же сел рядом и приобнял ее. Теперь Соня поняла, почему он помедлил. Если бы она села после него, то сидели бы порознь. Но Соне очень понравилось, как все сложилось, и она не пошевелилась. «Что делаешь сегодня вечером?» — спросил Артур. Его голос Соне показался очень даже приятным. «Напрашиваешься на день рождения?» — улыбнулась Соня, и румянец опять подступил к ее лицу. «А это возможно?» Артур попытался изобразить удивление и тихо добавил. «Попасть на день рождения к самой прекрасной девушке». «Боже мой, какой подхалим!» — засмеялась Соня. «Артур, я тебя знаю. Я не какая-нибудь девушка на неделю». «А мне и не нужна на неделю. Мне, может быть, надоело. Я, может, хочу постоянства». На последнем слове Артур томно посмотрел на Соню, и та залилась румянцем. Она, разумеется, не собиралась верить этому бабнику, но доля надежды все же промелькнула. «Артур», — рассмеялась Соня, — «приходи вечером, если хочешь». «А ты хочешь?» — так же томно спросил он и поправил Соне волосы. От такого мягкого прикосновения у девушки по всему телу пробежали мурашки. «Я тебе открою, если придешь». Соня изо всех сил старалась держать себя в руках, чтобы не показать Артуру, как сильно она хотела бы, чтобы он пришел к ней на день рождения. Другие гости ей были уже неинтересны. Артур ухмыльнулся и взял Соню за подбородок. Девушка не шевелилась, в глубине души понимая, что он хочет ее поцеловать. Вот он трепетно смотрит ей в глаза и еле дышит, вот медленно подался вперед с легкой самодовольной улыбкой. «Артур», — как бы с укором произнесла Соня и подняла брови. «Что?» Соня ощутила его теплое дыхание на своем лице. По коже снова побежали мурашки. Так было приятно. «Наглеешь», — только и смогла выговорить она под магнетическим взглядом ухажёра. Артур понял, что имеет полное право продолжить, и медленно прикоснулся к Сониным губам своими. Нежными, теплыми, как только девушка не называла их в своей голове в эту минуту. Она искренне отвечала на этот поцелуй. Артур медленно прижал Соню к себе, и от этого по ее телу пробежала дикая волна желания. «Соня, тебе 17, и вы в школе», — грозно сказал внутренний голос. Девушка постаралась взять себя в руки и таки отстранилась от кавалера. «Ты со всеми своими жертвами это делаешь?» Соня попыталась придать голосу спокойствие, но получилось наоборот. «Почему жертвами?» Похоже, это слово привело его в замешательство. «Хотя, скорее, жертва — это ты», — Соня вздохнула. «Я начинаю чувствовать себя маньяком». «Так это хорошо», — заулыбался Артур и лишь сильнее прижал Соню к себе. «И это мы в школе», — ухмыльнулась Соня. «Не представляю, что бы ты со мной сделал, если бы мы были в более уединенном месте». «А мне кажется, очень хорошо представляешь», — засмеялся Артур. «Ну, раз уж жертва я, значит, это сделала бы ты со мной, а не наоборот». «Какой ты хитрый». Соня медленно, нехотя высвободилась из объятий Артура и выпрямила спину. Как раз вовремя, потому что в школу зашли несколько учителей. За ними Кристина и толпа учеников. «А вот и я». Кристина села рядом с Соней и уставилась на Артура. «Артур сегодня придет ко мне на день рождения, полагаю», — проговорила Соня, стараясь не выдать своих бурных эмоций. «Ясно», — только и выговорила Кристина краснее. «Уже 10:30, сейчас, наверное, начнут распределять по классам», — спокойно сказала Соня и взяла Кристину под локоть, отчего та немного успокоилась. «О, мои, наконец, пришли». Артур увидел своих одноклассников, он учился в другой школе. «Ну, до скорого». Он многозначительно посмотрел на Соню и подмигнул. «Заигрывает», — прошептала Кристина на ухо подруге. «Скорее конкретно подкатывает», — ухмыльнулась Соня. «Чш-чш, потише», — испуганно зашипела Кристина. «Ты чего?» Соня не понимала, почему у подруги такой испуганный вид. «Ты что? Одна девчонка как-то рассказала ему то же самое, так он рвал и метал». Кристи развела руками, будто в ее ладонях что-то взорвалось. «Да он еще и наорал на нее, просто псих». «Так тебе же он нравился», — удивилась Соня той интонацией, с которой Кристина все преподнесла. «Ну как нравился?» — задумалась подруга. «Внешне, да. Обеспечен. А вот сам он просто козел. На последнем слове Кристина поморщилась. Соня смотрела на подругу и пыталась уложить все в голове. Она не могла опрометчиво поступить и запятнать свою репутацию. Девушка сильно зажмурилась и мысленно обругала себя за то, что поддалась на провокацию Артура. Она так долго ждала мужского внимания, популярности. «Популярность», — беззвучно выдохнула Соня. «Что?» — не расслышала Кристи. Девушка вспомнила утро, свой заговор, и ей вдруг стало не по себе. «А что, если он правда сработал? И это именно из-за него Артур сегодня обратил на Соню внимание, хотя столько лет совсем не замечал. Кристь, я должна тебе признаться. Сегодня утром я прочитала один заговор». Соня посмотрела подруге прямо в глаза, чтобы увидеть ее реакцию. «Что за заговор?» — насторожилась та. «Как добиться популярности?» — быстро проговорила девушка. «Угу», — промычала подруга и задумалась. Даже по глазам Соня не смогла понять, о чем. «О чем ты задумалась?» — не выдержала девушка, когда прошла целая минута. «О том, что для первого раза получилось неплохо». «В смысле?» Соня ждала, что Кристина взбесится, но ответ подруги привел ее в замешательство. Девушка огляделась. Ученики продолжали пребывать, и все смотрели на нее странно. Соня поймала на себе жадный взгляд Артура. Он тут же улыбнулся и только губами послал ей воздушный поцелуй. Девушка повернулась к подруге, нервничая достаточно сильно для того, чтобы Кристина это заметила и сказала. «Ну, в смысле, как бы это сказать, получше?» «Да говори уже, как есть», — нервничала Соня. К подругам подошел их одноклассник Леня Ленных, тоже бабник, правда, в более мягком понимании этого слова для его 18 лет. Ростом он еле дотягивался до Сони, был в меру мускулист, спасибо спортзалу, его светло-русые волосы очень эффектно сочетались с голубыми глазами. Однако Соне такое сочетание не нравилось, и все же ее всегда влекло именно к бабникам, ей казалось, что она их понимала. «С днем рождения!» — пропел Лёня и сел рядом с девушкой. «Классно выглядишь». «Спасибо». Соня вяло поддерживала беседу, пытаясь перестать злиться на Кристину за то, что та не ответила. Соня развернула шоколадку, которая все это время лежала у нее на коленках, и предложила ее и Кристине, и Лёне. Они молча покончили с шоколадкой, и тут к ним подошли еще трое учеников из их класса. «С днем рождения, Софья Кирилловна!» Засмеялась Марина Гладкова, самая маленькая и рыжая девочка. На девушку она внешне не тянула. «Спасибки!» — Соня посмотрела на часы, висевшие в другом конце холла. Было без 15:11. «Ученики, подойдите ближе к лестнице!» — скомандовала какая-то женщина в рупор. Все школьники, их было уже очень много, двинулись к партам, расставленным возле одной из стен. «Сейчас будет долгая речь о том, как надо себя вести», — прошипела Марина, стоявшая прямо перед Соней. «Кристя, объясни мне, наконец», — шепнула Соня на ухо подруге. «Понимаешь, ты его прочла, но ты не то чтобы сильно в это поверила. Ты не вложила душу, не представила, как сильно этого хочешь, не представила, как будешь выглядеть и что будешь делать, когда станешь популярной». Кристина вздохнула и продолжила, даже не глядя на очумевшую от такой речи подругу. «У меня бабка знахарка. Или как ее еще назвать можно?» Кристи пожала плечами. «К ней с подобной просьбой приходили девушки и парни, и я помню, как она им объясняла все это». «Не знала, что у тебя бабка знахарка. Ты никогда не рассказывала. И ты еще говоришь, что не веришь в магию». Удивлению Сони не было предела. «В общем, сегодня ты привлекаешь к себе только бабников», — выдохнула Кристина, игнорируя слова Сони, и огляделась. Соня последовала ее примеру и сразу поймала на себе взгляд Артура, стоящего неподалеку в компании нескольких высоких парней. Девушка тут же отвернулась, но уперлась взглядом в Леню, стоящего рядом. От неожиданности Соня вздрогнула и посмотрела однокласснику в глаза. Тот широко улыбнулся. «И где раньше глаза мои были?» — пролепетал он и мягко толкнул Соню плечом. «Весело», — произнесла Соня, отчего улыбка у Лёни стала еще шире. «Кажется, ты права», — без особого энтузиазма ответила она подруге и посмотрела уже на нее. «Так почему ты мне про свою бабку-знахарку не рассказывала?» «Потому что ей уже 92, ей тяжело принимать людей». «А народ к ней так и валит», — подняла брови Кристина. «А скажи я тебе, ты бы пулей к ней помчалась, я тебя знаю». И правда, согласилась Соня и ухмыльнулась. «Мам, а где серебряный столовый набор?» — прокричала Соня из кладовой на весь дом. «Я его не дам», — строго сказала Елизавета и тут же возникла у двери. «Почему?» — захныкала Соня, бросив коробку с какими-то тряпками на пол так, что пыль поднялась столбом. «Соня!» — вскрикнула Елизавета и вытянула дочь из кладовой, захлопывая дверь. «Почему?» — продолжала хныкать девушка. «Как маленькая, ей-богу!» — подытожила Елизавета и вернулась на кухню, откуда запахло горелым. «Чёрт!» С кухни донеслись еще ругательства, от которых Соне стало веселее, и она радостно поскакала на второй этаж принимать душ. Один экзамен был позади, теперь главное, чтобы день рождения прошел на ура. Соня разделась и включила воду. Теплые струи приятно щекотали кожу. Девушка несколько минут просто стояла, наслаждаясь и воображая предстоящий праздник. «Что же мне делать с Артуром?» — думала она, намыливая голову шампунем. «Не хочу ничего такого, но когда он рядом, я теряю рассудок. Блин, Я ведь могу натворить всякого, о чем потом пожалею». Села Соня на встроенный стул и наклонила голову вперед, чтобы струи воды попали на волосы. «Я ведь мечтала, чтобы это случилось с моим будущим мужем. Так сказать, один и навсегда». Соня попыталась обдумать собственные мысли. Минуту она сидела, глядя в пол, а потом встала и решительно кивнула, в знак того, что согласна сама с собой. «Вот ты где!» — обрадовалась Кристина, несколько минут спустя обнаружив подругу, выходящую из душевой с полотенцем на голове. «Ты уже пришла?» — удивилась Соня, ведь до начала праздника было еще 2 часа. «А не надо было?» — в шутку обиделась подруга и задрала подбородок. «Надо. Я не знаю, что надеть». Соня схватила Кристину за руку и повела в спальню, где был огромный во всю стену шкаф-купе. «У нее столько всего нового, чего она ни разу не надевала, а ей надеть нечего», — запротестовала Кристина и оглядела себя в зеркале на двери шкафа. «Я в этом платье уже сходила на 8 марта, Галькину днюху, к тебе вот пришла». Кристина скептически глянула на свое светло-розовое коротенькое платье с рукавами-фонариками. «И ничего, жить можно». «Надену-ка я нежно-персиковое мини-платье». Соня выудила одну из вешалок с маленькой красивой вещичкой. «А бижутерия какого цвета?» Теперь Кристина скептически глядела на Соню, надевшую платьице, которое ей подходило просто безупречно. «Так», — Соня подняла указательный палец. «Во-первых, прозрачные чулки». Она вытянула из коробки упаковку с чулками. «Во-вторых, темно-коричневые туфли на толстом каблуке». Соня схватила с полки пару коричневых туфель и быстро их надела. «В-третьих, бижутерия в тон обуви». Кристина уже держала большую коробку с украшениями, откуда они стали вытаскивать предметы коричневого цвета. Широкие деревянные браслеты, африканские деревянные бусы и одно большое круглое деревянное кольцо со странным вырезанным рисунком. Подруги одновременно посмотрели в зеркало на Соню и прищурились, оценивая идеальный образ. «Здорово!» — заворковала Кристина. «Красотка!» «Ты тоже!» — без капли притворства сказала Соня, глядя на свою подругу-блондинку. «Сов!» — начала осторожно Кристина, и девушка поняла, разговор важный. «Да». «Тебе сильно Артур нужен?» Кристина опустила глаза и почесала лоб. «Мне он вообще не нужен. Но я не могу от него отвязаться», — глубоко вздохнула Соня. «У него такая энергетика. Когда он рядом, я про все забываю». «Как мне это знакомо. Может, он тоже заговоры читает всякие? Как думаешь? Такая популярность». «Чем еще ее можно объяснить?» Соня накрутила прядку волос на палец и улыбнулась себе в зеркале. «Да...» «Что да?» «Да... я тоже думала, что это неспроста. Он ведь не красавчик». Кристи отвернулась от зеркала и вышла из спальни. «У него просто очень сильная энергетика. Вот у тебя утром была слабенькая. К тебе только бабники потянулись, которых соблазнить просто». «Значит, заговором я прокачала свою энергетику?» — спросила Соня и села за длинный стол, чтобы навести макияж. «Да, именно так», — отозвалась Кристи, рассматривая книги, лежащие на столе. «Так почему ты меня обманула, что в магию не веришь?» Соня посмотрела на подругу через зеркальце, не переставая краситься. «Потому что не хочу тебе такой судьбы», — грустно ответила Кристина. «Какой такой?» «Моя бабушка с детства говорила, что все, кто посвящает себя служению магии, несчастны в любви. У них неудачные браки, мужья спиваются, и дети несчастные, как моя мама, например». Кристина тяжело вздохнула и попыталась улыбнуться. «В общем, не желаю я тебе такой судьбы». Соне стало немного не по себе. «Кристь, я сейчас напишу Лене, чтобы он пришел пораньше. Я весь вечер буду с ним, так что, надеюсь, Артур будет с тобой». Соня отправила сообщение Лене и вздохнула. Глубоко внутри она понимала, что, несмотря на всю симпатию к Артуру, она с ним быть не сможет. Да она просто не представляет себя с ним в одной кровати, не видит их общий быт, общие интересы, ничего общего. И оставалось только окончательно убедить себя в этом. «А что, если он к другим девчонкам клеиться будет?» «Не будет», — Соня самодовольно улыбнулась. «Маринка не в его вкусе. Наташка старше его на 2 года. Ей такой малявка не нужен. А у Анжелки парень есть». Соня обрадовалась собственной логике и принялась напевать какую-то мелодию. «Ну...» — затянула Кристина с недоверием. «Ладно, может и получится». Гости стали потихоньку собираться. Марина из Сониного класса, Анжела, Костя, Максим. Недоставало всего нескольких человек, и Соня нервно оглядывала красивый золотой шатер, раскинутый во дворе ее дома. Под шатром стоял большой стол, окруженный красивыми белыми стульями. Скатерть тоже была золотого цвета в тон шатру. На хрустальных блюдах лежали фрукты, суши, морепродукты. Повсюду были привязаны воздушные шары, накачанные гелием, а в высоких прозрачных вазах стояли белые лилии. Кто-то из гостей уже пошутил, что пришел скорее на свадьбу, чем на день рождения. Соня нервничала. Лёня уже опаздывал и мог прийти позже Артура. А это рушило весь план, ведь она собиралась подговорить Лёню стать ее парнем на один день. От этих мыслей Соне вдруг стало смешно. Она вспомнила «Мужчину по вызову», и еще один фильм, название которого забыла. Там девушка наняла жениха на весь день. Соня вдруг почувствовала себя глупой и испугалась, что Лёня может отказаться. Но вот он открыл калитку и, медленно, держа букет, опять же белых лилий и маленький подарочный пакет, направился прямо к Соне. Девушка радостно кинулась к Лёне, чтобы разговор состоялся подальше от гостей, ничего не подозревающих о Санта-Барбаре, происходящее у них прямо на глазах. «Лёня!» — нараспев произнесла Соня и кинулась в его объятия, почти шепча юноше на ухо. «Пожалуйста, спаси меня от Артура! Будь моим парнем сегодня!» Лёня, видимо, был обескуражен таким поворотом событий, но понял все правильно, поскольку сильно прижал Соню к себе и медленно поцеловал в губы. Девушка даже не хотела сопротивляться. Напротив, она обхватила лицо Лёни и ответила на его поцелуй, чувствуя улыбку одноклассника. А когда он осторожно посмотрел ей в глаза, то все же не удержался, засмеялся и снова прижал Соню к себе. «Вот, это тебе». Лёня отошел от Сони на шаг, чтобы вручить подарок. Именинница тут же раскрыла маленький пакетик и увидела на дне бархатную коробочку. «Лёня!» — растерянно проговорила Соня и засмеялась. «Ты... что же это?» «Да ладно тебе, Софи!» — вновь засмеялся он. И Соня вдруг испытала невероятную нежность к своему парню на вечер. «Что там?» «Открой и посмотри!» — Лёня лукаво улыбнулся. Девушка резко обернулась. Все за столом наблюдали за этой веселой сценой. «Так даже лучше. Пусть они думают, что мы встречаемся», — успокоила она себя. «А там видно будет». Девушка улыбнулась Лёне и приобняла его, вызвав тем самым у своего кавалера еще более широкую улыбку. «Соня!» — прокричал кто-то сзади. Соня сразу узнала голос Наташки, своей подруги, которая была на 2 года старше. «Натали!» — обрадовалась девушка и отстранилась от Лёни, довольно правдиво изображая нежность к нему. «Ну что, теперь ты старушка?» — засмеялась Натали своим грубым голосом. Соне никогда не нравилось, что она курит. «Ты покрасилась?» — изумилась Соня, осматривая бывшую блондинку. «В рыжий?» «Да, а это мой подарок». Она опять засмеялась и вытащила из-за спины подарочную коробку. «Happy birthday!» «Thanks!» — подыграла Соня подруге и обняла ее. «Пойдем за стол». «Ха!» — в калитке появился Денис и направился к Соне с Наташей. «Наташ, Кристи усадит тебя, а я пока получу очередной подарок, окей?» Соня чмокнула подругу в щеку и зажала коробку под мышкой. «С днем рождения, Соня!» Денис был маленький, сутулый брюнет, но с бешеной энергетикой и головой вечно полный планов. Соне нравилось с ним общаться, их интересы во многом совпадали. «О!» — воскликнула девушка, получая в подарок незавернутый морской бинокль. Соня не думала, что Денис запомнил, как она месяц назад сказала ему, что мечтает о бинокле, чтобы подглядывать в окна за соседями. «Ты чудо!» «Я знаю», — самодовольно заявил Денис. «Дай хоть обниму именинницу». Девушка со смехом обняла друга, и они вместе направились к столу. Кристина уже всех усадила, как было задумано. Соня во главе стола, справа от нее Лёня, слева — сама Кристина, возле нее свободный стул для Артура, напротив Сони — Денис, остальные — в произвольном порядке. Гости общались и смеялись над шутками Лёни. Похоже, он зазубрил сборник анекдотов для такого случая. Парень на вечер положил левую руку на стол, чтобы Соня могла спокойно до нее дотянуться. Она положила свою руку сверху и легонько сжала его пальцы. Лёня даже не обратил на это внимания, так хорошо они оба играли свои роли. Елизавета с остальными детьми ушла к кому-то в гости, предоставив Соне свободу действий. За музыкой следила Кристина. Поначалу хотели дождаться всех, но Артур опаздывал уже на 15 минут, так что Соня решила начинать без него. «Может, он вообще не придет», — предположила девушка. «Давай, Кристь, музычку». Кристина тут же схватила пульт и нажала на кнопку «плей». Заиграла современная зарубежная музыка, гости принялись наполнять тарелки угощениями. Соня с одной стороны радовалась, что Артура нет, а с другой переживала за Кристию и Лёню. Неужели все это впустую? «Сов», — минут через 10 обратился Лёня к Соне и одними губами произнес слово «туалет». Довольно улыбнулась Соня. «Мы сейчас», — сказала она достаточно громко, чтобы все гости ее услышали. Соня и Лёня вместе встали из-за стола и направились в дом. «Ты так здорово играешь свою роль», — начала с благодарностью Соня. «Просто слов нет». «Я не играю», — спокойно ответил Лёня и улыбнулся. «Ты ведь знаешь». Он подмигнул девушке и притянул ее к себе, когда они поднимались на крыльцо. Соня прикусила нижнюю губу, но не сопротивлялась и не пыталась поспорить с Лёней, чтобы он не надеялся. «Пусть надеется», — думала Соня, — «он ведь бабник, а бабнику сердце не разобьешь». Пока Лёня был в туалете, Соня крутилась перед зеркалом, а когда парень на вечер вышел, то тут же обнял ее за талию и принялся целовать в шею. «Лёня, я твой парень до конца дня?» — сквозь поцелуй спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Значит, могу тебя целовать столько, сколько захочу». Соня понимала, что сама все придумала и ругала себя за свой дурацкий характер. Она влюблялась в любого, кто проявлял к ней такое внимание и не бегал за ней, а вел себя нагло. Вот и сейчас ее пульс участился, и сердце бешено забилось в груди от нежных ласковых поцелуев. Лёня это почувствовал, прижал Соню к себе еще сильнее и поднялся от шеи к губам. В голове у девушки проносились мысли, никак не связанные с Лёней, поцелуем и прочим. По ее телу пробежали мурашки. Девушка попыталась медленно отстраниться, и Лёня не стал ее удерживать. «Прекрати», — тихо прошептала Соня, понимая, что животные инстинкты берут вверх. Она готова была броситься на Лёню в порыве страсти. «Тебе неприятно?» — засмеялся он, понимая, каким будет ответ. «Как раз наоборот. Я просто один и навсегда», — промямлила Соня и попыталась взять себя в руки. «У нас не должно этого быть, извини». «Ты просишь прощения за то, что не хочешь со мной переспать?» — засмеялся Лёня так заливисто, что Соня почувствовала себя глупо, но промолчала. «Соня, я ведь знаю, что ты не из тех девушек. Против твоего желания идти не хочу, хотя не могу отрицать. Поцелуи с тобой заводят меня намного сильнее, чем с кем-либо прежде». «Спасибо, это приятно», — улыбнулась Соня, чувствуя облегчение. Теперь в ней поселилось еще одно чувство — благодарность Лёне за понимание и легкость, с которой он все это сказал. «И да, спасибо», — медленно добавила Соня. Лёня снова громко рассмеялся, и его смех эхом пронесся по второму этажу. «Теперь ты говоришь спасибо за то, что мы не переспали?» Соня поняла, что сказала глупость, и от этого ей тоже стало очень смешно. Она не сдержалась и засмеялась вместе со своим парнем на вечер. «Видишь, до чего ты меня довел?» Соня вновь обняла Леню. «Из-за твоих поцелуев я двинулась головой». И они в обнимку, все еще смеясь, вышли из дома и направились за стол. Соня сразу поняла, что что-то не так. Гости разом замолчали и уставились на нее с Леней. Рядом с Кристиной сидел Артур в джинсовом костюме. Он вальяжно развалился на стуле, положив руку на спинку стула Кристины. Пара уже подошла к шатру, когда Артур воскликнул. «Я опоздал?» Он многозначительно поднял брови, глядя на Соню. «Да», — ответил Леня, усаживая девушку за стол. «С днем рождения, кстати», — самодовольно улыбнулся Артур и посмотрел на Кристину. «Она забрала мой подарок». «Да, и положила его в общую кучу», — подтвердила Кристи и улыбнулась подруге. «Спасибо, Артур», — с наигранной радостью сказала Соня. Гости опять заговорили, и Соня попыталась не сводить глаз с Лёни, который опять рассказывал анекдоты. Краем уха она услышала, как Артур спросил Кристину о чем-то, и та громко засмеялась. Соня так и слушала, как ее подруга и Артур обменивались фразами, которые, по всей видимости, доставляли Кристине немалое удовольствие. «Софии!» — громко завопила Кристина, пытаясь привлечь внимание подруги. И когда у нее это получилось, добавила: «Мы сейчас приедем». Соня многозначительно подняла брови и уставилась на Кристю. Артур помог ей встать и, приобняв, уводил за собой. «Бред какой-то», — пробурчала Соня, сводя брови на переносице. «И что мне будет?» — поинтересовался Лёня. «За что?» «За то, что избавил тебя от Артура, конечно». Выдохнула Соня и потянулась к нему. «Не стыдно?» — подколол он Соню. «У всех на виду. Ай-яй-яй-яй-яй». «Лёня!» — засмеялась Соня, возвращаясь в прежнее положение. «Сонечка, прошу меня извинить». Анжела подошла к имениннице и обняла ее. «Мне Сашка уже 3 раза звонил. Мне пора. Не надо провожать, он ждет за калиткой». Она влюбленно кивнула в сторону улицы. «Пока-пока. С днем рождения». «Спасибо, пока, красавица!» Соня попыталась проявить больше радушия, чтобы Анжела перестала нервничать, и, похоже, у нее получилось. «Ну, наверное, правда, пора по домам», — сонно проговорил Денис, хотя еще не было и 10, точнее, по делам. «А, да, конечно», — с наигранной серьезностью произнесла Соня и засмеялась. Гости один за другим начали собираться. Соня с каждым попрощалась, каждого обняла и проводила до калитки. Теперь они с Лёней остались наедине. «Пойдём в дом, а то что-то прохладно стало». Соня посмотрела на последние лучи солнца, почти опустившегося за горизонт, и вздрогнула. «Пойдём, согреемся», — двусмысленно сказал Лёня, и они зашли в дом. «А где здесь твоя комната?» Лёня раньше ни разу не был у Сони дома. «Наверху». Соня взяла Лёню за руку и повела по винтовой лестнице на 2-й этаж. «У тебя очень красиво», — признался Лёня, заходя вслед за Соней в ее комнату. «Это рабочая», — девушка открыла дверь в спальню. «А это спальня». «Вау!» — воскликнул Лёня, глядя на огромную двуспальную кровать. 2,20 на 2 метра», — довольно сказала Соня. Лёня повернулся к девушке и прижал ее к себе. В том, что он хотел поцеловать Соню, не было никаких сомнений. Юноша нежно и в то же время сильно прижал ее к себе и впился в губы. Соня почувствовала, как 1000 мурашек вновь забегали по ее телу от умелых ласковых приставаний и жгучего поцелуя. И опять в ней проснулось дикое желание здесь и сейчас — желание, которого она боялась и которое ей нравилось. Разгоряченная кровь разливалась по всему телу. Сердце бешено выстукивало ритм, от которого закладывало уши. И ничего Соня не замечала и не чувствовала, кроме такого же горячего и страстного тела Лёни, его мягких теплых губ, прикосновений, от которых у Сони перехватывало дыхание. Девушка ощутила, как Лёня легонько подтолкнул ее к кровати и аккуратно опустил на мягкое одеяло. Поцелуй набирал обороты, превращаясь в дикую сцену страсти, которую оба боялись нарушить. Лёня не пытался требовать от Сони большего, но теперь ей самой хотелось всего остального, даже когда она попыталась вспомнить о своем желании один и навсегда. «К черту все», — подумала девушка и принялась задирать его футболку. «Может, мы с Лёней станем хорошей парой?» Юноша сразу понял, на что она намекает, нежно опустил руку на ее ногу и легко повел ее вверх по бедру под платье. «Соня», — Лёня отстранился от девушки на несколько сантиметров, пропитанных жаром страсти. Воздух был накален до предела. Соня тяжело дышала, глаза ее неохотно открылись, и она уставилась на Лёню, не сумев сдержать довольной улыбки. «Соня», — повторил он. И девушка поняла, что Лёня не собирается продолжать. «Тебе это не нужно. Ты такая ведомая и такая наивная. Никогда не позволяй использовать себя. Тебе вряд ли кто-то скажет это, оказавшись на моем месте в такой шикарной ситуации. Но ты заслуживаешь большего». Он медленно поднялся с кровати и помог Соне встать. На ее лице отчетливо читалось недоумение и неловкость. «Почему?» — тихо спросила она. «Потому что мне очень хочется тебя, но я лишь влюблен, а использовать тебя не могу. Понимаешь, впервые я чувствую, что с кем-то так нельзя. Тебя нужно любить каждый день, всегда, а это я не могу тебе дать. Ты слишком чистая и светлая девочка, пусть у тебя все сложится хорошо». Он обнял Соню, нежно поцеловал в макушку. «Мне пора. Проводишь?» «Это все ты виноват», — заявила наконец Соня и поправила платье. «Я?» — засмеялся Лёня. «Я всего лишь следовал за тобой. Делаешь шаг ты, делаю я». Он самодовольно ухмыльнулся и начал напевать себе под нос какую-то песню. «Ты со всеми так делаешь?» «Нет», — спокойно ответил Лёня, отчего Соня стала не по себе. «Но я никогда не посягаю на девушку, если только она сама меня к этому не подводит. Я просто делаю то, что хотят девушки, вот и все. Они и сами это понимают. Поэтому ко мне никаких претензий». «Слушай, ты самый классный бабник, какого я только встречала», — сказала Соня восхищенно. И вдруг услышала, как внизу хлопнула дверь. «Софи!» — голос Кристи был нервный. Она как будто запыхалась и ревела одновременно. «Что случилось?» Девушка в панике понеслась к подруге, а когда увидела ее внизу, остановилась, прикрыв рот рукой. «Что с тобой?» Соня в несколько секунд сбежала с лестницы и очутилась возле подруги, на которой было порвано платье. «Это он?» — зло спросила Соня, прижимая Кристю к себе. На ступенях послышался топот, и тут же рядом оказался Лёня. «Думаю, это достаточный повод, чтобы начистить ему морду», — сказал он сам себе. «Артур обнял меня в машине, а когда хотел убрать руку, то зацепился часами, начал психовать и резко дернул. Платье вот...» Кристи вытерла слезы. «Я заплакала, на что он сказал, что сама виновата, что такое платье надела». «Кристи, звони родителям и говори, что останешься ночевать у меня, я зашью платье», — Соня обняла подругу. «Возьми у меня что-нибудь переодеться». Кристина пошла звонить, а Лёня и Соня обменялись многозначительными взглядами. «Мы его накажем, Соф», — твердо сказал он и подошел к ней вплотную. «Спасибо, Лёнь». Девушка почувствовала такую благодарность, что ей стало казаться, будто он ее брат, настолько породнил их сегодняшний день. Лёня медленно приподнял ее подбородок и чмокнул в губы. Девушка ответила. Но не было той страсти, не было жгучего желания. Это был просто дружеский поцелуй. «Дружеский поцелуй?» — улыбнулся Лёня и отошел. «Ты не против?» «Будешь тут против, как же?» — улыбнулась Соня и обняла своего парня на вечер, прижавшись к нему всем телом. «Знаешь, у меня ощущение, что от тебя веет магией, что ли?» — спокойно сказал Лёня, а Соня замерла. «Ты волшебная».